ветром наполнился день. Как тут остаться, скажи? Тонкий смешной пароход взял курс от берега, от передобья следов, от суесловья души, праздников пёсих пород. В свою Америку прошлое пусть останется неповторимым летом. Кое-кому еще кажется, вот-вот и в небо. Я так хочу остаться в памяти твоей самым счастливым из людей. Падают годы с лица, ранняя осень тепла, руку сжимая в руке, не рви сплетения, перехватили гонца. Как он коней не спешил, жизнь и плесканье огня, одно горение прошлое пусть останется неповторимым летом. Кто-то еще пытается стать человеком. Я так хочу остаться в памяти твоей самым счастливым из людей. Голосом дуже нарвал блочных коробок каркас и выходил из домов. Народ разбуженный только полозья паскал, умалишенный компас, да с головою покров и вой. Простуженный, прошлое пусть останется неповторимым летом. Кто-то еще пытается стать человеком. Я так хочу остаться в памяти твоей самым счастливым из людей.